Глава 45. Камила. Запах кофе в моем номере такой же постоянный, как и тишина, которая воцарилась вокруг Рикса и меня. Вернее, тишина почти постоянная. Не считая сегодняшнего дня, когда часть нашей команды решила поболтать в коридоре рядом с моим номером. Мы с Риксом никогда не спали вместе. Да, мы занимались сексом, как-то проводили время, болтали, но потом всегда расходились. Так сложились наши отношения за последние несколько месяцев. Но прошлой ночью, похоже, мы уснули, смотря телевизор, потому что я проснулась, обнаружив, что Рикс обнимает меня, а я лежу на его груди. Я тут же застыла, как вкопанная. Не потому что я не хотела спать с ним. Наоборот, я проснулась в крепких объятиях, чувствовала себя в безопасности так, как чувствовала себя только с семьей. Я понимала, что это странные мысли. Они даже сейчас меня поражают. Но я позволила себе немного насладиться присутствием Рикса. Почувствовать, как его сердце бьется под моей рукой. Просто побыть с ним рядом и ни о чем не думать. И как только я собралась аккуратно выскользнуть из его объятий, чтобы избежать неловкости, Рикс обнял меня крепче и прошептал. «Перестань загоняться. Мы просто спим на одной кровати. Ничего такого». Эти слова крутятся у меня в голове, пока я смотрю, как он готовит нам кофе в моем номере. Почему же мне показался тот момент особенным? Потому что ты испытываешь чувство к парню, который не отвечает тебе взаимностью. Потому что ты боялась, что однажды он узнает правду о твоем прошлом и не захочет больше к тебе прикасаться. Но вместо этого он сблизился с тобой еще сильней. Рикс время от времени бросает на меня взгляды из-за кружки с горячим кофе и молчит. «Можешь поговорить о чем-нибудь и перестать на меня пялиться?» — спрашиваю я. «Кто-то не любит утро?» «Нет, просто ты смотришь на меня так, будто из моей шеи еще одна голова выросла». «Ты храпишь во сне. Это мило». «Что? Я не храплю!» Рикс просто улыбается и делает еще один глоток кофе, не отводя от меня глаз. «Все храпят. И у тебя пока только одна голова. Но ты реально милашка с растрепанными волосами и своей недовольной миной». «Ты пытаешься меня разозлить, Рикс?» «Нет, просто думаю о гала-ужине». «Что? Как ты перепрыгнул от комплиментов к благотворительному событию во Франции?» «Так ты будешь там?» «Нет, мне не нравятся такие сборища. И дресс-код не нравится. Но мне нужно быть там». «Ну хорошо. Уверена, ты будешь безумно хорош в своем смокинге, очаровывая всех присутствующих». «Пошли вместе. Составь мне компанию». Я смотрю на него с недоверием. «Мы оба знаем, что этого не случится». «Почему же? Моретти не может пойти на ужин со своим пилотом? Думаю, это не возбраняется». «Ты пытаешься связать меня обязательствами?» «Связать? Я думал, мы пока не готовы к экспериментам. Но если ты настаиваешь, неси веревку». Только через секунду до меня доходит смысл его слов. «Ладно, тебе пора уходить». Смеюсь я и указываю на дверь. «Что? Почему?» Он строит из себя саму невинность, и от этой застенчивой улыбки мое сердце сжимается в груди. «Ты сама подняла эту тему». Рикс поднимает руку. «Я готов. Весь к твоим услугам. По-твоему, тебя вот-вот вышвырнут из моего номера, так что можешь готовиться к своему...» «О, привет, Амар!» Мы оба вздрагиваем от резких возгласов в коридоре, а затем замираем, когда говорящих становится больше. Мы тихо приближаемся к двери, чтобы подслушать. В коридоре возникает настоящая перепалка. «Ну вот, теперь ты не сможешь просто уйти отсюда», — со смехом в голосе шепчу я. «Придется сказать Ане, что на интервью я опоздаю». Я просто смеюсь, пока пишу сообщение Ане и пытаюсь тихо передвигаться по номеру. Проходят минуты. Еще и еще. Рикс стоит напротив меня. Мы оба повторяем позу друг друга. Он опирается на спинку дивана, а я на край стола, скрещивая руки на груди и слушая разговоры за дверью с недоумением и улыбкой. «Очевидно, у них много тем для обсуждения», — тихо говорю я. «Дофига!» «Интересно, чем бы нам заняться, пока они болтают?» Спрашиваю я достаточно безобидно, хотя мое тело точно знает ответ. «Без понятия». Я демонстративно подхожу к кровати и нажимаю на нее, будто проверяю матрас. Рикс вздергивает брови, но молчит. Я понимаю, о чем он, вероятно, думает. Гостиничный номер, внутри двое, пилот Формулы-1, Камила Моретти. И это последнее, о чем я хочу, чтобы он думал. «Рикс!» — шепчу я. «Да?» Он не отводит от меня взгляда. Его глаза темнеют, а пальцы слегка дрожат, будто он хочет прикоснуться ко мне. Но он ждет, когда я сделаю первый шаг. Ждет, когда я дам понять, что хочу его. В этом и есть моя сила. Я поворачиваюсь к Риксу и сбрасываю одежду за рекордное время, стоя перед ним полностью голая, в то время как наша команда снаружи даже не подозревает о происходящем. Рикс встает в полный рост, и его кадык дергается. «Кажется, я знаю, чем ты мог бы занять мое время». «Ох». «Верно. Ох, это именно то, что нужно». Я улыбаюсь. «Давай добавим больше сердечек в мой календарь». Рикс приближается ко мне, пожирая глазами каждый дюйм моего тела. Когда он подходит вплотную, то наклоняется и запечатлевает поцелуй на моих губах. «Твое желание — закон». «Но, Гаечка, придется сидеть тихо. Никаких выкриков с моим именем». Он подмигивает, и я смеюсь, когда он ныряет между моих ног.